Фишер молча смотрел на меня в темноте. «Хорошо, сэр». Я отвернулся и пошел к выходу, пытаясь разглядеть как можно больше, но не заметил ничего необычного. Уже в подвале я остановился. «Еще кое-что, Фишер. Я не скажу мастеру, что ты привел меня сюда. Он может расстроиться. Если спросит, ответь, что сам додумался насчет бассейна». Фишер прищурился. Сообразительный малый. Должно быть, он давно раскусил мою уловку. Впрочем, он только поклонился и сказал: «Мое почтение, сэр». От волнения я не мог усидеть на месте. Схватив шляпу и трость, я бросился вниз с холма и долго бродил по городским улочкам. Заказав в кофейне чашку шоколада, я задумчиво сидел над остывающим напитком. Размышлял, строил планы. Решил, что дождусь ухода Фореста, тайком последую за ним и спрячусь за бревнами. И стану, наконец, свидетелем тайной мистерии Уробороса. И, возможно, пойму, для чего предназначен каменный круг. Бладут. Чего желать, когда достигаешь совершенства? Куда направиться после? Я построил мой город, и он заключил меня в свои пределы. Камень и небо стали моим наваждением. И слова, которые я похороню глубоко в сердце, эхом отдавались в голове. «Расправь свои крылья, король». Слышал ли я их на самом деле или воображал, будто слышу? Я начал размышлять и строить. Я испробовал разные породы дерева, пока не нашел самую легкую и податливую. Я сделал крылья, забрался на вершину холма и попросил птиц поделиться со мной своим умением. При помощи колдовства я призвал их, и они уселись на мои руки. Орел, воробей, ворон и зимородок. И каждый дал мне в дар свое перо. Я связал их в пучки, склеил смолой, прошил костяной иглой. 20 лет я был королем, и не осталось деяний, которых бы я не совершил. Но только небо не знает пределов, и я воспарю в небо. Я стану первым из людей, проникшим за пределы. Никто мне не верил. Они называли меня безумцем, издевались над моими трудами. Иногда, темной безлунной ночью, на меня накатывал холодный ужас, и я понимал, что и впрямь безумен. Однажды я пришел к бассейну с горячей водой и склонился над поверхностью. Оттуда на меня смотрело ее лицо, и ее губы прошептали: «Отсюда нет выхода, король, если ты не умеешь летать». Сулис. В комнате было темно. Она сама так захотела. Стук в дверь. Снова Ханна. В четвертый раз. «Ты уверена, что не хочешь завтракать?» «Уверена. Надо съесть хоть что-нибудь, Сулис». Она не ответила. «Поговори со мной». Голос звучал совсем близко. «Я не вынесу, если...» «Нет, все хорошо. Уходи». Ханна помедлила. Сулис ощущала ее замешательство через дверь. Шепот в трубку телефона, шаги. Входная дверь открылась и снова закрылась. Сулис лежала на кровати, зарывшись в одеяло с головой. Внутри было тихо, тепло, и никто не лез в душу. Она прислушалась. Гудел холодильник, щелкала отопительная система. За окном ворковали голуби. Фургончик мороженщика выводил развеселую песенку. Этот звук напомнил ей о детстве, когда лежишь под одеялом с больным горлом и никто не заставляет идти в школу. А скоро придет мама с подносом, уставленным вкусностями, и спросит: «Ну, как ты?» Она перевернулась на спину, сдернула одеяло с лица и глубоко вдохнула. Вверху белел потолок. По нему ползли отсветы фар. На ум пришли слова Джоша, так ее ранившие. Однако сейчас, спустя несколько дней, они уже не казались ей такими обидными. А что, если он прав? Поначалу она очень разозлилась, но время шло, и Сулис начала задумываться над тем, что он сказал. Мужчина на скамейке, другой за столиком кафе, еще один в автобусе. Смутные, нечеткие образы, темное пальто, газета. И, наконец, тот в музее. Сулис могла поклясться, что видела его и разговаривала с ним. Она встала с кровати, накинула халат и вышла из комнаты. В гостиной везде валялись книги Саймона. Она посмотрела на них без интереса, прошла на кухню и сыпанула хлопья в чашку. Сулис ненавидела соевое молоко. Единственное, которое признавала Ханна, но безропотно налила его поверх хлопьев и села на диван. Ханна собиралась в спешке. Вокруг валялись ее бумаги и косметика. Вероятно, Ханна искала ключи. Эти двое были самой чокнутой семейкой из всех, с кем Сулис пришлось иметь дело. Поедая хлопья, она заметила на полу, почти под диваном, уголок конверта. Перевернув конверт ногой, Сулис прочитала адрес и имя. Миссис Эллисон Уэст. Социальная служба Шеффилда. Она заставила себя доесть хлопья. Облизала ложку и только потом отставила чашку и подняла конверт. Помедлив, Сули встала и поднялась к себе. Она открыла окно, и в комнату ворвался холодный осенний ветер. Затем села на кровать и провела пальцем под клеевым краем. Бумага треснула. Внутри оказался исписанный листок и заполненная анкета. «Конфиденциально. Психологический портрет. Пожалуйста, заполните любые поля, какие сочтете нужными. Информация не подлежит разглашению. Субъект?» Дальше стояло ее имя. Сулис сжала губы. Она знала, что им приходится заполнять подобные формы. Некоторые из ее приемных родителей порой жаловались на бумажную рутину. Эта форма походила на остальные. Поведение, интересы, социальные навыки. «Знай, ставь галочки. Бывают ли у нее кошмары? Завела ли она друзей?» Но письмо — это что-то новенькое. Сулис дрожащими руками развернула листок, и чувство вины сменилось гневом. Почерк Ханны вполне соответствовал ее темпераменту, порывистому и изменчивому. «Дорогая Эллисон, хочу добавить кое-что к нашему вчерашнему разговору по телефону. Ну, ты помнишь. Не знаю, как это вышло, но кажется, ее бойфренд Джош каким-то образом разузнал о прошлом Сью. В последнее время она ведет себя очень странно. Стала мрачнее обычного, на вопросы не отвечает. Все время подходит к окну, порой раз 7 или 8 за вечер. Короче, делает все то, о чем ты нас предупреждала. Судя по некоторым ее репликам, Сью рассказала Джошу о Шеффилде, и, возможно, поэтому он ушел. Нет никаких сомнений, что они расстались. Она перестала ходить на работу, почти не ест. Это продолжается уже 3 дня. Откровенно говоря, я в панике». Сулис не верила своим глазам. «Что за ерунда? Это она-то стала мрачнее обычного?» Внезапно ей стало страшно. А что, если она и впрямь не осознает, что делает? Словно Сулис, которую она знала, и Сулис, которую видели остальные разные люди. Стук в окно. Она обернулась. Сердце упало, но это была лишь галка. Птица сидела на раме открытого окна. Сулис махнула рукой, и галка вспорхнула, оставив перышко, которое закружил ветер. «Я очень расстроилась из-за работы. Мне казалось, ей полезно бывать на людях. Вряд ли они возьмут ее обратно. Тем не менее, на всякий случай я соврала, что Сью простудилась. На деле это больше похоже на нервный срыв. Она почти не встает с постели. Мы очень волнуемся за нее. Я понимаю, в ее возрасте отношения с парнями никогда не бывают гладкими. Но, учитывая прошлое Сью, я беспокоюсь. Есть и еще кое-что. Поначалу ей очень понравился город. А чем дальше, тем меньше она стремилась выходить из дома. Как ты и предупреждала, стоило ей вообразить, что убийца снова следит за ней, ее поведение изменилось. Тем не менее, ручаюсь, никто из окружающих не догадывается о ее прошлом». Сулис отложила письмо. Читать дальше расхотелось. Вообразить, что убийца следит за ней? Неужели все они, полицейские, социальные работники, всего лишь наблюдали за ней, анализировали ее поведение, расставляли галочки, но не верили ни единому ее слову? Она подошла к окну и выглянула наружу. Когда все пошло наперекосяк? Когда ее прекрасный город изменил ей, явив трещины на фасадах, изъяны в пропорциях? Словно проступили незаметные до сих пор дефекты, и оказалось, что чертеж изначально неверен, а мир перевернут с ног на голову. Она отвернулась от окна, схватила письмо и быстро дочитала остальное. «У меня сердце разрывается, когда я гляжу на неё. Она носит всё это в себе и не хочет выпустить наружу. Мы решили, что должны вместе поговорить с этим юношей. Но, думаю, в одиночку Саймон справится лучше. Он больше разбирается в таких вещах. Позвони мне на мобильный, как обычно. Всегда твоя, Ханна».